Глава 8. С самого утра в кухонное окно нещадно било солнце. Белая сетчатая занавеска от него совсем не спасала. По деревянному столу, отразившись от зеркальной люстры, мельтешили желтые пятна. Завтракала я без аппетита, раздумывая над тем, как провести сегодняшний день. Сложно переносить жару в городе. Смирновы в отпуске, Гошка на каникулах, поэтому конец июня мои соседи проводили на даче. А я бесцеремонно слонялась по квартире в трусах и майке, оставляла открытыми окна во всех комнатах в надежде поймать хоть какой-то сквозняк. Но сквозняк не ловился, а духоты дома становилось только больше. Я мечтала скорее вернуться к родителям, к морю, вот где благодать. Пусть жаркое солнце также целыми днями заливает комнаты, зато до пляжа рукой подать. А здесь спасает только холодный душ, да и то ненадолго. В какой-то момент я поняла, что дома сидеть уже просто нет мочи, поэтому, натянув шорты и обув сандалии, решила прогуляться хотя бы до магазина за мороженым. Путь к нему как раз лежал через зеленый сквер с фонтаном. Купаться в нем, конечно, не стала, лишь полюбовалась, как на оазис в пустыне. Купив мороженое, решила не возвращаться в душную квартиру, лучше немного прогуляюсь. Сначала все было просто отлично. И мороженое попалось вкусное, и легкий ветерок нашелся на одном из малолюдных бульваров. Отгонял тополиный пух под ногами, трепал волосы. Хорошо. Но спустя несколько минут я пожалела о своей покупке. Когда вышла из тенька, мороженое начало быстро таять. Белые капли шлепались на асфальт, стекали по моим пальцам. Боже, и, конечно, у меня с собой не было влажных салфеток или носового платка. Я ведь выскочила из дома в майке и шортах с деньгами на мороженое и телефоном в кармане. Эта шацкая наверняка носит с собой 1000 слюнявчиков, веер и платье с кринолином. Я в попыхах затолкала в рот остатки холодного, таявшего мороженого. Ух, аж зубы свело. Взглянула на свои липкие руки. Что делать? Оглядевшись, нет ли кого поблизости, я обтерла ладони о голые ноги. Отлично, теперь я вся липкая. Над головой послышалось угрожающее жужжание. Чела, только ее мне не хватало. «Ну, камон, детка, что пристала ко мне, отвали, пожалуйста», — взмолилась я, пискнув. Как-то в детстве меня шмель ужалил в глаз. «Как сватью бабу-бабариху? Так меня папа потом и называл». Я этот кошмар на всю жизнь запомнила и теперь опасалась всяких кусачих насекомых. Двигаясь перебежками, сражаясь с пчелой, я не заметила, как вышла к тихому переулку, где когда-то скрывалась шацкая. Через несколько дворов начинался частный сектор. Я машинально взглянула на наручные часы. Начало 5. Надоедливая пчела от меня отстала, а внутренний голос бабки у подъезда превратился в какого-то параноика и жалобно предупредил. «Нет, Полина, тогда все обошлось, но идти в тот криминальный район снова не следует. Оранжевые сапоги предупреждали. Груня — самое безобидное, что могло тогда произойти. Не смей, Полина, слышишь? Не смей». «Слышу, слышу. Только ноги сами меня несли навстречу приключениям. Я больше не буду лезть в кусты. Так, между делом, наверну кружочек по аллеям. А если я, автоледи, пришла за своим железным конем? Ага, конечно. Астон Мартин дожидается меня под гаражом ракушкой. Где еще баллоном выведено? Иванов Алёша, дырявая калоша». Да и чего бояться? Солнце ярко светит, птички над головой поют. Я быстренько туда и сразу обратно. Грязь на дороге засохла, и теперь я вышагивала по серым пыльным колдобинам. Пару раз в сандалии залетали мелкие камни. Если встречу своего приятеля, который спас меня от груни, он точно заподозрит меня в чем-то криминальном. Хотя нет, скорее обвинит в слабоумии. Наступать на одни и те же грабли слишком слабовато для меня. Люблю на них еще потом и потоптаться вдоволь. Проходя мимо одного из открытых гаражей, откуда доносилась музыка, я услышала громкий, кашляющий смех. Мельком взглянула, машины там не было, зато был накрыт большой стол, за которым сидели несколько мужиков. Они глушили водку и что-то оживленно обсуждали. К сожалению, мое присутствие не осталось незамеченным. «Ох, какая кошечка в наших краях!» Причмокнул один из них, толстый и раздетый по пояс. «Может, тут правда где-то кошка бродит? Я огляделась. Тоже люблю котов, рыжих и жирных. Но сейчас речь идет явно не о них. «Иди сюда, девочка!» — прогундосил другой худощавый и даже направился ко мне навстречу. «Не обидим, беленькое угостим, выпьешь, раскрепостишься». «Ай, молодец, Ковалёва, лучше б тебе Груня еще, например, штанину порвала. А теперь что? Прыгай в свой воображаемый Астон Мартин, да дави на газ. Ты же его где-то здесь припарковала, под ракушкой». И я прибавила шаг, но худощавый уже выбежал из гаража и успел схватить меня за руку. «Куда торопишься? Я тебя здесь никогда не видел». «Не трогайте меня», — заголосила я, опустив глаза на его засаленную майку. На лицо смотреть боялась. «Пущу, сейчас так пущу, по кругу», — пообещал худощавый. В нос ударил запах чеснока и водки, а у меня зазвенело в голове. «Мужики, в чем дело?» Раздалось за спиной. Засаленная майка только крепче сжала мое запястье и бросила. «Чё надо, иди куда шел. «Так я сюда и шел, дядя», — возразил голос за спиной. «Отпусти девушку». Я услышала легкие шаги, а затем увидела своего спасителя. Высокий, кареглазый, волнистые волосы закрывают уши, а голос... В ту минуту я думала, что это самый приятный тембр на свете. «Я спросил, что тебе надо?» — сквозь зубы процедил худощавый. Из гаража тут же потянулись остальные мужики. «Николаич, в чем дело?» — донёсся пьяный возглас. И звук на радиоприемнике приглушили. В этот момент радиодиджей расхваливал погодку и желал всем горячих выходных. А тут и правда атмосфера еще больше накаляется. Пошла жара. «Отпусти девушку», — повторил мой спаситель. «Пожалуйста». «Какой вежливый щегол! А чё, твоя, что ли?» — заулыбался худой, но хватку не ослабил. «Моя», — кивнул парень, а затем обратился ко мне. «Оля, этот джентльмен тебя не обидел?» «Оля, Поля, какая разница? Для тебя, красавчик, буду хоть Ханной Монтаной». «Не успел», — проворчала я, пытаясь самостоятельно освободить свое запястье. Но этот джентльмен чесночный и не думал меня отпускать. «Руку убрал», — внезапно гаркнул парень. Я от неожиданности подскочила на месте. «Щенок, ты чё разорался? За мной вся братва». Однако братва не особо торопилась на помощь своему товарищу. Парень сделал шаг вперед, схватил за лямку майки худощавого и, тряхнув, притянул к себе. «Сука, я тебе чё сказал? Отпусти ее! Прорычал он моему обидчику. Тот, наконец, освободил руку, но я, вместо того, чтобы дать стрекача, осталась стоять, словно вкопанная. От ужаса и с места сдвинуться не могла. «Еще будешь лапать чужих девушек, гнида, язык твой поганый вырву и брошу на съедение бродячим собакам, понял?» «Груни», — подсказал ошалевший от происходящего мой внутренний голос. Худощавый молчал, тогда кудрявый парень еще раз с силой тряхнул моего обидчика и процедил. «Я спросил тебя, сукин ты сын, где ответ? Ты понял?» «Братва!» — жалобно позвал худощавый. «Николаич, да он псих какой-то!» — пробухтел кто-то со стороны гаража. «Нарик, их тут много, не связывайся!» И радиоприемник громче сделали. Оттуда уже доносился торжественный голос Баскова. «Все цветы, что только есть на свете, я сорву, чтобы ты открыла сердце мне свое!» «Понял!» Сдавленно прохрипел худощавый. Парень тут же резко отпихнул от себя худощавого и взял меня за руку. «Пойдем». Сказал это таким приказным тоном, что я сразу отмерла и словно сороконожка начала спешно перебирать ногами, пытаясь не отставать. «Что ты тут делаешь вообще?» спросил меня парень, когда мы завернули на другую аллею и теперь были в безопасности. «У меня здесь гараж». Краснее начала лепетать я. «Ну, Ковалева...» Снова вклинился мой ехидный внутренний голос. «В этот раз марку своего авто назовешь? «Тут половина гаражей не используются по своему назначению», — усмехнулся парень. «А для чего они тогда используются? Водку в них пить, картошку хранить?» «Спасибо вам огромное, Полина», — протянула я руку парню. Пару секунд он пялился на мою раскрытую ладонь и явно колебался. Все-таки ответил крепким рукопожатием. «Очень приятно». Сухо сказал парень. «Матвей». «Меня осенило. Не прошло и года. 5 часов. Высокий, потлатый и буква «М» на дисплее». «Ты ведь из 48-го гаража?» Обрадованно спросила я. Матвей внимательно посмотрел на меня, а затем резко развернулся и со всех ног бросился на утёк. Я, не будь дурой, или наоборот, припустила следом. Где-то через несколько метров над ухом снова послышалось жужжание. Гул нарастал, я притормозила, боясь упустить Матвея из виду, и быстро огляделась. Надо мной кружили уже две осы. «Да вы издеваетесь?» — захныкала я. «Где раньше были?» Искусали бы лучше того в сальной майке, хотя от него стоял такой аромат, что все осы подохли бы, как от дихлофоса. Видимо, рядом с местом, где мы с Матвеем остановились, было осиное гнездо. Странный парень уже свернул на новую аллею, и я снова понеслась вперед. А за мной осинный гул. Идеальная погоня. Если бы не рой над головой, я бы, наверное, отстала. Но насекомые подгоняли меня, словно опытные тренеры на очередном временном отрезке гонят вперед марафонцев. Подбадривали, так сказать. Матвей добежал до высокого деревянного забора, под которым была гора всякого мусора, и притормозил. Ага, тупик. Я все с тем же жужжанием, к которому уже успела привыкнуть, резко остановилась напротив парня, руки в бока уперла. Попался голубчик, но Матвей вдруг быстро отодвинул ветки кустов и полез в дыру, которую я не сразу заметила. В несколько больших шагов подскочила к нему, едва не растянувшись на каких-то выброшенных картофельных очистках, и схватила Матвея за руку. Только сейчас заметила крупные татуировки на плече. Парень уже наполовину пролез на улицу. Он оглянулся, удивленно посмотрел на меня и спросил. «Да кто ты такая?» «Сказала же, Полина!» — повторила я, даже не думая отпускать Матвея. «Должна же я докопаться до истины». «Кто тебя послал?» «Никто меня никуда не посылал», — оскорбилась я. «А почему над тобой летают пчелы?» Я огляделась. Их осталось всего три, что, в принципе, тоже немало. «Это осы!» Важно, поправила я. «Просто я такая сладкая». «А-а», — протянул парень. «Понятно». Какой странный разговор с этим незнакомым человеком. «Сейчас могу пропеть. Я точка-точка-точка, а вовсе не...» — начала я. «Может, ты лучше отпустишь мою руку?» — перебив меня, группа попросил Матвей. «Нет». «Нет. Слушай, не знаю, кто ты». «Полина», — снова подсказала я. «Что за память девичья?» «Да-да, Полина, если ты от Ульяны, скажи, что я передумал». «Передумал?» — переспросила я, ничего не понимая. «Да», — кивнул Матвей. «Это очень опасно, я не могу так ею рисковать». «Да в чем дело?» — я растерянно молчала. Воспользовавшись моим замешательством, парень вырвал свою руку и вылез в дырку в заборе. «Пока, Полина!» — выкрикнул он красивым хрипловатым голосом. Из его уст эта фраза прозвучала так озорно, будто он бросил со сцены «Привет, Олимпийский!» Я просунула голову в дырку забора. Матвей бежал вдоль коттеджа, не оборачиваясь. Я вылезла на улицу. Но догонять парня не стала. Выйду к городу через частный сектор, и, пожалуй, к гаражам уже точно никогда в жизни не вернусь. Это очень опасно. Я не могу так рисковать. До сих пор звучало в моей голове. Да, дела. Пашка стоял у подъезда, прислонившись к своей машине. Дверь я открыла ногой. Сначала показались сумки и пакеты, а потом уже сама я. «Ну ты, капуша Ковалева, уже полчаса тебя жду, и куда столько вещей набрала?» Кинулся мне навстречу Долгих. «Думал, ты закрыла сессию, а тебя, оказывается, отчислили. Это каникулы, Поля, а не переезд». «Ха-ха», — буркнула я. «Как смешно. Тут все нужно и осторожно. А вот здесь, в переноске, и забыла». «Слушай», — пробормотал Пашка. «Если бы мы ехали вчетвером, из-за всего твоего барахла вещи остальных бы точно не поместились». «Не барахло, а багаж», — поправила я. «И ручная кладь». «А Уля не едет? Думала, ты просто первым делом за мной заехал». Я прикинулась дурочкой. Конечно, уже знала, что Шацкая отчаливает на поезде. Ту-ту, с катертью дорожка. Надеюсь, ей досталось место недалеко от туалета. «Нет, не едет». Грустно покачал головой Пашка. «Отец ей билеты на поезд купил. Она даже не думала, что так будет». «Как же не думала? По рассказу моей мамы, Шацкая сама попросила у родителей билет на поезд». «Ой, какая жалость!» — процедила я сквозь зубы. «А мой принц на белом коне, Герман Буравин?» «Его в машине укачивает», — доверительно сообщил Пашка. Я с подозрением уставилась на Долгих. Конечно, была рада, что Буравчик не едет с нами, но как-то это странно. «Укачивает, значит?» — переспросила я. «Давай сюда свою переноску», — не ответив, потянулся за моими вещами Пашка. «Тебе вон, Смирновы из окна машут». Я передала другу вещи и задрала голову. Нашла окно нашей кухни. Эх, а ведь я даже буду по ним скучать. Они как вторые родители. Елена Петровна так точно порой относится ко мне лучше родной матери. По крайней мере, не придирается так. В окне Смирновы махали мне на прощание. Все трое. Так трогательно. Вон и Гошкина голова едва торчит над подоконником. Когда его родители отвернулись, мальчишка показал мне средний палец. Я скорчила страшную гримасу и простояла так несколько секунд с высунутым языком и скошенными к носу глазами, пока ко мне не подошел Пашка. «Поликарп, все в порядке?» «А, да, конечно», — стушевалась я. Снова взглянула на окно. Гошка изобразил злорадный смех. «Непростое прощание с лучшим другом», — усмехнулся Паша. «Ага, и как я без него целых 2 месяца?» — притворно вздохнула я. «Уж как-нибудь», — ответил Пашка. «Давай, ныряй в машину». Я с радостью уселась на переднее пассажирское сиденье. Что ж, все вышло круто. Изначально я представляла, как еду сзади с озабоченным Буравиным и надменной Ульяной Шацкой, восседающей рядом с Долгих. Пашка сел за руль и отрегулировал зеркало заднего вида. «Готово?» — спросил он. «Ремень безопасности заклинило», — проворчала я, дергая черную ленту. «Ну, куда ты так тянешь?» «Да я уж по-всякому». Пашка перегнулся через меня и с легкостью вытянул ремень безопасности и завозился с застежкой. Его темноволосая шевелюра маячила перед моими глазами. В эту минуту все в Паше умиляло. Его парфюм, близкое присутствие, взъерошенные волосы, длинные изящные пальцы, которыми он держал застежку ремня. Захотелось прикоснуться к нему. Когда Паша справился с защелкой, я обхватила его лицо ладонями и чмокнула в лоб. «Ты чего?» С удивлением в зеленых глазах посмотрел на меня Паша. «Взять бы, да и ответить. Люблю я тебя, дурак, да мурашек». Не сдержалась. «Спасибо, что помог пристегнуться», — сказала я. «Не за что», — ответил Пашка, заводя машину. «Какая ты вдруг стала вежливая». «Я всегда такой была», — проговорила я, на удивление, ничуть не смутившись. «Поехали». Пашка включил музыку, машина плавно тронулась. Первый час нашего пути друг молчал, время от времени с любопытством поглядывая на меня и странно улыбаясь. «Ну что?» — не выдержала я, нарушив затянувшееся молчание. «Ты как-то изменилась», — сказал Пашка. Я пожала плечами. «Не понимаю, о чем ты, все как обычно. Что у тебя за синяк на коленке?» «Он разглядывает мои ноги». «Об стол ударилась», — нехотя сообщила я. На самом деле зацепилась об забор, когда собиралась драпать за Матвеем. Я, кстати, так еще и не решила, стоит ли рассказывать Пашке, что я узнала о Шацкой. Пока не стоит, пожалуй. «А Изабеллу сзади не укачает?» «Вином из одуванчиков», — усмехнулся Пашка. «Я ей клубнику давала», — зевнула я в ответ. «Во сколько мы приедем домой?» «Часа в 2 ночи. Родители откроют?» «Под забором, если что, подремлю», — ответила я. Пашка рассмеялся и потрепал меня по волосам. Вскоре я самым наглым образом уснула. Утомил однообразный пейзаж за окном и бьющее в лобовое стекло солнце, от которого постоянно приходилось щуриться. Это странно, но мне приснился Матвей, будто я была на его концерте. Стояла в первом ряду и размахивала руками, чтобы он меня заметил. Потлатый пел какую-то красивую песню своим бархатистым голосом. А затем, подрёв девчонок, стянул с себя майку и, подойдя к краю сцены, присел на корточки рядом со мной. «Ты меня помнишь?» — спросила я, пытаясь перекричать музыку. «Подписать майку?» — вместо ответа невозмутимо поинтересовался Матвей. «Да!» — словно сумасшедшая фанатка заверещала я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Полина!» — сердито рявкнула я. «Три раза тебе говорила!» Матвей подписал майку черным маркером и протянул ее мне. «Если ты от Ульяны», — снова начал он, — «скажи, что я передумал, не могу так ею рисковать». «А что с Ульяной?» — спросила я, и почему-то во сне мне стало так страшно за Ушацкую, даже сердце бешено заколотилось. «Как, ты не знаешь?» — удивился Матвей. А затем наклонился ко мне и, обдав горячим дыханием, проговорил. «Дело в том, что я и Ульяна, в общем, мы...» Проснулась от резкого толчка. По телу пробежали мурашки, на улице уже было темно. «Что стоим?» — спросила я, потянувшись. «Остановка по требованию?» «Да с машиной что-то», — неуверенно проговорил Паша. «Так и знала!» — завопила я. «Ты же говорил, что она исправна!» была исправна. Лицо у Долгих сделалось озадаченным. «Мы застряли в глуши, в лесу?» — паниковала я. «Ага, среди злых волков и дорожных разбойников», — подсказал Пашка. «Не волнуйся, придет трубадур и нас спасет». Пашка, положив руки на руль, негромко и фальшиво запел. «Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила». «Это не смешно», — ворчала я. «После странного волнующего сна мне было не по себе». «Не паникуй, мы встали как раз у станции технического обслуживания», — приободрил меня Долгих. «Ну, кто счастливчик?» «Тот, у кого никогда не ломается машина в самый неподходящий момент», — выдвинула я версию. «Ковалёва, ну ты и язва», — покачал головой Пашка. «Выходи. Тут еще забегаловка какая-то есть. Перекусим». «Чебуреком из кошки». «Из мышки». Я достала с заднего сиденья переноску с Изабеллой и, бережно обхватив ее двумя руками, поплелась вслед за Пашей. На улице было темно и прохладно. Я задрала голову и посмотрела на звездное небо. В городе столько позолоченных светлячков и не сосчитать. Здесь звезды яркие и низкие. Мерцают, как новогодняя гирлянда. Кажется, только встань на ноги, протяни руку, и вот же они. «Сколько времени?» — догнала я Долгих. Оставив машину на станции, мы отправились в небольшое придорожное кафе с неоновой мигающей вывеской «Еда и ночлег 24 часа». Миновали несколько припаркованных фур. Первый час ночи. «Обалдеть! Во сколько же мы приедем домой?» «Сказали, что ремонт много времени не займет. Виновато, — проговорил Паша. «Мама потеряется, тут еще телефон не ловит». Мы зашли в кафе, в котором в этот час никого не было. На входе звякнул колокольчик. Спустя минуту к прилавку подошел заспанный парень. Он разогрел нам два гамбургера и протянул две газировки в жестяных банках. Мы с Пашей сели за столик у окна, накинулись на еду, словно не ели несколько суток. «Прямо из книги о вкусной и здоровой пище!» — смеясь, проговорила я. «Сто лет не ел бургеры», — ответил Пашка с полным ртом. «Шацкая бы это не одобрила», — подмигнула я, затем показала большой палец и опустила его вниз. «Отстой, Павлуша». «Да уж», — улыбнулся Долгих. «Последний раз, когда мы с Улей встречались, грызли сельдерей?» «Нет, в одном очень даже симпатичном кафе ели вегетарианскую селедку под шубой». «Селедку?» — удивилась я. «Только вместо рыбы там была морская капуста», — уточнил Пашка. «Бе-е-е!» — засмеялась я. «Ты жевал водоросли?» Пашка молча потянулся за газировкой, протянул вторую мне. «Сладкие напитки из холодильника в жестяных банках», — проговорила я, прислонив к щеке ледяную газировку. «Как на пляже. Скоро будем дома». «На счет три?» — спросил Пашка, готовясь дернуть колечко на банке. «Раз, два, три!» «Пш-ш!» — зашипел газированный напиток. Мы чокнулись. «Чин-чин!» — проговорила я. «За предстоящие каникулы дома. Помнишь, как после школьного выпускного мы все пошли ночью на море, а потом я утащила твою одежду?» «После этого я тебе особо не доверяю, Ковалёва», — сообщил Пашка. «Да ладно!» — захохотала я. «Ведь тебя же кто-то из наших сфотографировал. Когда ты из воды долго не вылезал. У тебя там глаза от вспышки горят, как у енота». Пашка, склонив голову, негромко рассмеялся. Я жевала бургеры и время от времени посматривала на Долгих. Свет от голубой неоновой вывески падал на лицо друга, оставляя на щеках тень от длинных ресниц. Я невольно залюбовалась Пашей, а потом поспешно отвела взгляд. Долгих, сидя напротив, тоже молча, с улыбкой наблюдал за тем, как я ем. «Ты смешно жуёшь», — сказал наконец друг. «Щёчки, как у Спанч Боба». «Да иди ты!» — смертельно оскорбилась я. Когда мы выходили из придорожного кафе, я придержала дверь, пропуская Долгих вместе с моей переноской. Поравнявшись, Пашка внезапно поцеловал меня в висок. «Ты чего?» — удивилась я точно так же, как несколько часов назад удивился Паша. Долгих несколько секунд молчал, глядя мне в глаза, а затем сказал. «Спасибо, что придержала дверь». «Не за что», — негромко проговорила я, и сверчки затрещали громче, и звёзды замигали ярче, и голова закружилась отчаяние. К родному городу мы подъехали рано утром. Встречал нас уже знакомый морковный рассвет. Не доезжая до развилки, Пашка остановился на обочине узкой извилистой дороги. «Опять сломалась?» — ужаснулась я. Долгих покачал головой и первым вышел из машины. Я поспешно вылезла следом. Отсюда из-за растрескавшихся скал, которые упирались в оранжевое небо, виднелось неспокойное утреннее море. Моё море. Я будто слышала шум далёких свинцовых волн. Мы с Пашей восхищённо переглянулись. Разговаривать в такой момент не хотелось. Теперь казалось, что всё плохое осталось позади, как у Бродского. Нет проблем, всех печалей, троек в зачётке, неразделённой большой любви. И всё же я вспомнила про Ульяну. Было тревожно. Во что вляпалась наша идеальная девочка? Тогда я надеялась, обойдётся, ведь это было там, в загазованном душном городе-миллионнике. Но, как позже оказалось, Шацкая умудрилась прихватить с собой свои злоключения.